дружелюбно, насколько позволяло ее положение, она спросила, когда же это проявилось? Что, Ваше Величество? Его одаренность, очарование, способности? Не знаю. Анна-Мария обвела взглядом натертый паркет, сверкающие люстры, изящные зеркала и снова посмотрела на императрицу. Она встретила ее ободряющую улыбку, улыбку матери и одновременно всеведущей властительницы, которую сам Создатель облек властью, и вдруг высказала вопрос, годами не дававший ей покоя. «Ваше Величество, откуда у него это? Что это?» На сей раз озадачена была Мария Терезия. «Гениальность! Ведь правда он гениален, Ваше Величество?» «Потому что так хорошо играет для своего возраста?» Мария Терезия снисходительно улыбнулась. «Нет, Ваше Величество, не только потому. Что касается музыки, для него нет трудностей». «Это необычно», — согласилась Мария Терезия. «И, разумеется, он прелестный ребенок. Мне иногда кажется, Ваше Величество, что его гениальность — дар Божий». Мария Терезия не ответила. Слова Анны Марии показались ей чересчур дерзкими. Унаследованный ею трон действительно был даром свыше. Но что мог получить в наследство от своих предков сын Моцартов? Кроме того, почти все музыканты — цыгане. Мальчик вызывал у нее интерес как у матери, а не как у покровительницы искусств. «Надеюсь, вы не рассердились на меня, Ваше Величество», — смиренно произнесла Анна-Мария. «Но право же, у Вольфганга вместо крови в жилах течет музыка». «В вашей семье есть дворянская кровь?» «Говорят, мой отец родом из мелкопоместных дворян, но никаких доказательств нет». «А по линии вашего мужа?» «Никогда об этом не слышала, Ваше Величество». «Поразительно. Ваше Величество, у Вольферля мой характер, но музыкальные способности мужа». «Господин Моцарт очень хороший музыкант». «Да». «И наша дочь тоже прекрасная музыкантша». «Но они не могут равняться с Вольфгангом. Вот почему мне кажется, Ваше Величество, что талант его — дар Господень». «При его происхождении это невозможно». «Но когда он играет, мне кажется, им владеют высшие силы, Ваше Величество». «Сомневаюсь». «Заботитесь ли вы о духовном воспитании ваших детей?» «Когда мы дома, муж занимается с ними каждый день. Он сам окончил иезуитскую гимназию в Аугсбурге, и мы все ревностные католики». «Похвально. Нет ничего важнее христианского воспитания. Господь — наша опора в трудные дни, Ваше Величество. Господь часто одаривает нас своими милостями, и его высшая милость — это наши дети». «Осмелюсь сказать, Ваше Величество, мне кажется, ее высочество эрцгерцогиня Мария Антуанетта прелестна и так добра». «Добра она далеко не всегда. Но ваш сын ее чем-то привлекает». «Может быть, она — дар Божий, посланный вам, Ваше Величество?» «Вполне возможно». Мария Терезия была убеждена, что это именно так. «Хоть она и моя дочь, но проявляет порой легкомыслие и леность. Но гораздо чаще это маленькая богиня, которая знает, что самой судьбой ей предопределено властвовать». «Уместно ли задать императрице вопрос о ее детях?» — подумала Анна-Мария. «Хотя бы для того, чтобы и со своей стороны проявить интерес». «Ваше Величество», — вдруг спросила она, — «а ваши дети когда-нибудь жалуются на усталость? Я не смею огорчать мужа, но мне не хочется, чтобы Вольферль чрезмерно утомлялся. А Вольферль уверяет, будто никогда не устает. Разве такое возможно?» «Никогда не знаешь, когда верить детям и когда нет. Они-то хотят, чтобы им всегда верили. Сама я верю им наполовину. и то считаю себя излишне снисходительной. И еще, он очень любит путешествовать, даже больше, чем его отец. Это тревожит вас, госпожа Моцарт? Да, ваше величество. Дома я могу пойти, куда мне вздумается, а здесь меня все время водят, как малое дитя. В Зальцбурге мне все знакомо, а в пути не знаешь, что увидишь через минуту. И потом кругом столько болезней. Вольферль — наш последыш. Из семи детей выжили только он да Наннерль. Если с ними что-нибудь случится, просто не знаю, что делать. «Жить дальше», — с горечью сказала Мария Терезия. «Я вот живу». «Но вы императрица, ваше величество, вы должны жить». Мария Терезия ничего не ответила. Она думала о войне с Фридрихом Прусским, этим чудовищем, как она его называла, которое тянется с того времени, как она взошла на престол. Только теперь, после многих лет войны и тяжких потрясений, забрезжила, наконец, надежда на мир. Надо устраивать браки детей так, чтобы укреплять империю. Даже свою любимицу Марию Антуанетту, которой нет еще и семи, ей нужно просватать именно с таким расчетом и как можно скорее. А эти Моцарты, за исключением, может быть, Анны Марии, мечтают о славе, право наивные. Анна Мария раздумывала, как хорошо было бы, если бы люди могли доверять друг другу и быть в хороших отношениях независимо от занимаемого положения. И тут Мария Терезия сказала: «Вы правы, госпожа Моцарт. Человек должен жить, что бы ни творилось у него в душе. Мы приходим в этот мир не для того, чтобы развлекаться. Не каждому можно подарить свою дружбу, а тем более доверие». Дети вернулись вместе с Леопольдом, и императрица поднялась, давая понять, что аудиенция окончена. Вольферль был возбужден. Анна Мария невольно подумала, до чего скучным покажется ему теперь Зальцбург. И сразу принялся рассказывать: «Мама, вы знаете, у них есть свой зверинец. У Туанетты есть волки и львы, и медведи». «Хорошо, хорошо, дорогой, нам пора ехать. Ты, верно, очень устал?» «Нет, совсем не устал, честное слово». Анна Мария и Мария Терезия, понимающе, улыбнулись друг другу, а потом все пошло по установленному порядку. Моцарты низко поклонились императрице, и Леопольд поблагодарил ее за доброту, делая вид, что не замечает ее усмешки. Императрица удостоила Анну Марию личной аудиенции. Это произведет сенсацию в Вене. Мария Терезия подняла руку, и появившийся откуда-то граф Майер повел их к карете, ожидавшей у ворот. Вольферль взял маму за руку. «Какие у него теплые и доверчивые пальцы», — подумала она. «Как они верят ей, эти замечательные пальцы, творящие музыку и дарующие ласку!»